Глава 12. Видение Божьей Матери Вратарницы с крестом. День моего приезда и водворения в обители был, как я упоминала, 19 февраля. Это была родительская суббота перед Масленицей. Масленица и в обителях имеет некоторую льготу против обыденной жизни. Последнюю половину недели, с четверга, сестры освобождаются от общественных работ, то есть от послушаний. Трапеза поставляется сравнительно лучшая. Кроме того, на ней подают блины. Да и по кельям не возбраняется печь блины и все что угодно. Ну вот наступал Великий пост. Пришел вечер прощального воскресения. По обычаю, существовавшему в Веденском монастыре, в то время, в прощальное воскресенье после вечерни, за которой все прощаются друг с другом, идут все в трапезу заговляться. Идут даже и больные, и увечные, одним словом, все сестры, могущие хотя только передвигать для ходьбы ноги. Наша матушка, игуменья Серафима, обязательно ходила ежедневно в трапезу обедать, а в этот день приходила и ужинать. После ужина читались положенные молитвы, затем снова все начинали прощаться, кланяться друг другу в ноги, не исключая и матушки-игумени, тоже кланявшейся в ноги всем сестрам. Затем все расходились по кельям, где и пребывали безысходно до субботы первой недели Великого Поста, кроме церкви, которую посещали во время каждой службы, а на первой неделе больше службы, чем отдыха. Пищи вареной не давали во всю неделю, а в чистый понедельник и в пятницу не полагалось ничего, кроме ломтя черного хлеба. Питье чая было предоставлено произволу и силам каждой сестры по ее усмотрению, немощным и клиросным он разрешался, а остальные предпочитали воздержание. В пятницу с раннего утра начиналась исповедь. Для монахинь постриженных приезжал духовник, иеромонах из Большого Тихвинского монастыря, а послушницы исповедовались у своих белых монастырских священников. В субботу все были причастницами святых Христовых тайн. Затем последующие недели до Страстной недели были уже гораздо льготнее. Трапеза, хотя и очень постная, поставлялась по дважды в день, и проходились обычные монастырские послушания. Я, как новичок, всему этому удивлялась и восхищалась, но не без труда было мне после самоугодной по отношению к пище мирской жизни. Мы обе с сожительницей моей барышней М.Л. предпочитали самоварчики всякой постной пищи, которой привыкнуть не могли. Так проходил Великий пост, в конце которого матушка-игуменья позволила мне озаботиться отдать шить для себя рясу, обещая содеть меня в нее к светлому празднику Пасхи. С какой искренней чистотой, радостью приняла я это благословение, считая величайшей честью надеть эту ангельскую одежду хотя бы из самой суровой крашенины, крашеного холста, или и того суровее. Надобно при этом заметить, что при себе денег у меня почти не было. 700 рублей, привезенные мной из мира, я целиком показала матушке-игумени, прося ее взять из них 300 рублей взносу за меня, а остальные оставить в мою собственность, на мои нужды. Добрая матушка опять повторила мне прежние свои слова, сказав, что все эти деньги спрячет для меня и будет мне выдавать с них проценты 2 раза в год по 17 рублей, что исполняла неизменно. Но какие это были деньги при тех условиях жизни, в каковые мы были поставлены? Мы имели готовые только кельи, дрова и скудную трапезу. Конечно, это существенные нужды. Зато все остальное у нас должно было быть свое. Чай, сахар, если бы понадобился, и кусок белого хлеба к чаю, что при скудной трапезе было почти необходимо. Одежда, обувь, белье, верхнее платье, посуда, самовар – и все-все жизненное, от малой до большой вещички. Даже уголь и лучину для самовара все надо было купить. Понятно, что при таких условиях мне приходилось нести лишения во всем и во всем себе отказывать. Помня наставления батюшки, я безропотно несла всякие лишения, но человеческие немощи все же давали себя чувствовать. На светлый праздник Воскресения Христова, пред самой уже утренней, меня одела матушка-игуменья в рясу, дав руки и четки, как символ непрестанной молитвы. Не сумею я высказать, какая неземная радость наполнила мою душу. Я чувствовала себя и воображала счастливее всех на свете. А может быть, и действительно была такова, если справедливо то, что счастлив тот, кто доволен своей судьбой. Впрочем, старица моя, матушка Глафира, предупреждала меня, говоря, что с одеянием монашеским я возлагаю на себя и монашеский крест. Я тогда не могла понять силы и значения этих слов, или, может быть, безграничное мое стремление к монашеству не давало мне вполне понять, или, иначе сказать, закрывало от меня силу и смысл слов «монашеский крест». Но жизнь сама собой скоро открыла мне глаза и показала этот крест во всей его тяжести. Не стану описывать, да и возможно ли было бы описать все скорби монастырской жизни, понятные только тому, кто понес их на своих раменах, и сам их изведал и познал. А кто не коснулся их, тому напрасно и говорить о них, ибо сочтет он их мелочами, пустяками и тому подобное, и никогда не поймет их значения. Одевшись в монастырскую рясу, я стала совершенно послушницей, а потому и стала разделять все монастырские послушания, то есть общественные обязанности и службы. Прежде всего меня поставили на клирос, петь и читать в церкви, а затем заставили делать и всякое случавшееся дело, не спрашивая, конечно, могу ли я, умею ли, способна ли, в силах ли и тому подобное. Одно слово – послушание не рассуждает. «Не прикословить велели. Делай, сказав благословите. Если испортишь и поплатишься, а все же останешься виновным». Приходилось мне, например, исполнять чередное послушание, мыть посуду после обеда сестер, то есть после трапезы. Казалось бы, чего легче этого дела? Однако, окончив свою неделю череды, я не находила покоя рукам, до крови изъеденным горячим щелоком, в котором приходилось им непривычно купаться, пока не вымоют до 200 тарелок, столько же блюд и столько же ложек. Долго не могла я приняться ни за какую работу, потому что кожа лепестками сходила с рук. Все зацеплялось, не спорилось, не говоря уже о боли, о которой, если упомянешь, то ряд насмешек и колкостей посыплется на тебя. Вот так послушница-труженица, посуды не вымыть. Первое лето мне, как новоначальной, необходимо было исполнять все и общественные полевые работы. Я ходила в огороды полоть, поливать, погребать, ходила на сенокос и на жниву и всюду, куда посылали. Само собой разумеется, что работала я очень плохо. Тем не менее, работала почти до вечерни, незадолго до которой приходила домой, чтобы приготовить старице и сожительнице самовар, что лежало на моей обязанности как младшей в келии, когда келейница наша была занята на более еще трудных послушаниях, иногда и далеко от обители. Сама же я, как бы ни была уставшей, но всегда имела возможность напиться чайку в удовольствие, как и сколько бы захотелось. В 5 часов ежедневно я ходила к вечерке, после которой оставалось слушать читаемое монашеское правило, состоявшее из 3 канонов, акафиста и помянника, хотя это было обязательно только для монахинь, а не для новоначальных. В 5 часов ежедневно я ходила к вечерке, после которой оставалось слушать читаемое монашеское правило, состоявшее из 3 канонов, акафиста и помянника, хотя это было обязательно только для монахинь, а не для новоначальных. Мне было легче в церкви, как бывало выплачешь в молитве перед Богом все свое горюшко. А его было немало. В келье тоже не совсем хорошо мне было. Сожительница моя, барышня М.Л., бывшая старше меня не более 2 года, как по возрасту, так и по времени поступления в монастырь, видела во мне всегда свою конкурентку во всех отношениях. На клиросе мы стояли вместе, но в этом случае мне отдавали преимущество. В остальном мы еще не могли равняться, так как я была еще на искусе 1-го года, но все же она не питала ко мне дружественных отношений, чего я не могла не чувствовать. Мне было всесторонне трудно. Враг, как бы пользуясь таким грустным состоянием души, наводил на меня еще иногда сильную тоску по матери, живо рисуя картины ее страданий и слез. Я писала обо всем отцу архимандриту Лаврентию, но письма мои не доходили до него, ибо он, в свою очередь, писал мне, что не получает моих писем. Впрочем, сам Бог не оставлял меня своим непосредственным утешением и вразумлением. Так однажды видела я следующий сон. иду я весьма трудной зимней дорогой. То вязну я в сугробах снега, то скольжу по льду и падаю, то множество пешеходов и ездоков едва не давят меня, ибо дорога узкая, и по обеим ее сторонам овраги и пропасти. То откуда-то взявшийся скот рогатый идет прямо на меня и силится забодать меня. То, наконец, множество шелнов мальчишек с неистовством напали на меня, стали меня щипать, толкать и силились свалить с дороги в пропасть. Я совсем выбилась из сил. Как только они несколько послабили меня, я обернулась назад, посмотреть, не лучше ли вернуться назад. Потому что уже вовсе не могла продолжать путь, предполагая на нем те же препятствия и далее. Но увидела, что пройдено было так уже много, что начало пути и не видно. Смотрю опять вперед, и вокруг меня уже никого нет, ни мальчишек, ни скота, и дорога гладкая, а близехонько впереди, на моей же дороге, как бы очертания дверных косяков, и в них отворенная дверь. Все пространство двери наполнено света, как бы сдерживаемого за ней. А у самой двери, среди этого света, стоит сама владычица, паче солнца сияющая, одной рукой держит скобку двери, как бы отворивший ее. И, обратясь лицом ко мне, говорит так ласково и весело, как бы мать родная плачущему ребенку. «Иди, иди, ведь я вратарница». Я подошла к двери и за ней увидела большой, больше человеческого роста крест, весь из звезд составленный, и пала поклониться ему. Проснулась я в великой радости, обновленная духом.